Туда моряки пошли, господин офицер. Вы продали им водки? Негодующим тоном спросил Майер. Ваше благородие, Сурен, купец. К нему приходит много людей и каждый что-то хочет купить. Если у Сурена есть товар, а у клиента деньги, то они сладятся. Это называется торговля. Оставь его, Саша, прервал приятеля Дмитрий. Он прав. Это моя вина, что я оставил этих барбосов без присмотра. Забыл, что матрос как маленький ребенок, где ни поцелуй, везде может дерьмо оказаться. Через минуту поисковая экспедиция увенчалась полным успехом. Все четыре пропавших матроса российского императорского флота находились в указанном месте, вполне живые, хотя нельзя сказать, чтобы здоровые. Судя по всему, они не удержались от искушения попробовать приобретенную у торговца сивуху, а потом жара и усталость сделали свое черное дело. И вот теперь двое из них мирно спали, один яростно блевал, а последний, выпучив глаза, с ужасом взирал на бутылку, приговаривая при этом: «Не может быть, хорошая же водка, дай сюда», вырвал у него емкость будищев и с осторожностью принюхался к содержимому. «А ты чего хватаешь, ты ее покупал?» Взвился оскорбленный в лучших чувствах моряк и хотел было хватить кулаком кондуктора. Однако Дмитрий ловко увернулся от удара, одновременно поставив дебоширу под ножку, отчего тот грузно упал на иссушенную зноем землю. «Интересно, что эта сволочь сюда подмешала?» Задумчиво спросил он у Майера. «Не знаю», чистосердечно признался тот. «Вот и я не знаю, а пойти поинтересоваться времени нет. Вот что, братцы-кролики, надо поднимать этих охламонов и тащить к морю. Там устроим им промывание мозгов и желудков. Авось успеем до отхода нашего крейсера. Федя, хватай крайнего. Чего их тащить?» Пробурчал Шматов, рывком подняв матроса и тут же отпустив ему звучного леща. «Сам дойдет, болезный». Средство оказалось неожиданно действенным. К пациенту вернулась возможность, если и не соображать, то самостоятельно перемещаться в пространстве. Действуя таким нехитрым способом, они быстро сумели доставить к пристани всех четверых, где и сдали вахтенным. «Что случилось?» – спросил Маслов, увидев, как привязанных клеером матросов отливают за бортной водой. «Солнечный удар, господин капитан-лейтенант», — четко доложил Будищев, преданно глядя в глаза старшему офицеру. «Это бывает», — криво усмехнулся тот. «Надеюсь, водки они у местных не покупали?» «Исключено. Мы с господином Гардемарином с них глаз не спускали. Это хорошо. Иной раз такую дрянь с берега притаскивают, что доктор только руками разводит, наблюдая за симптомами. Не наш случай, охотно верю. Только в следующий раз будьте еще внимательнее». «Так точно, можете идти», — скривил губы Маслов и многообещающе добавил. «Но будьте уверены, что без последствий этот инцидент не останется». Проводив глазами уходящего старшего офицера, Майер судорожно сглотнул и внезапно охрипшим голосом прошептал. «Будищев, если я еще раз оставлю матросов без присмотра, застрели меня». «Базара нет», — усмехнулся тот. «Но каковы, сукины дети, ведь...» Как оказалось, не первый раз травится. «Моншер, а чего ты, собственно, ждал?» «Прости, не понял. А что, офицерам можно, а им нет?» «Да чем ты?» «Саша, не делайте мне смешно. Взять хотя бы этого лейтенанта, который первым встретил нас с Федором. Леонтьева, да его, он ведь вообще не просыхает. Сегодня опять лыка не вязал, стервец. Говорит вечно с такими паузами, что к концу фразы забываешь, с чего тот начал. Дмитрий, ты несправедлив к нему, он не пьян, он всегда такой. Охренеть ты заступился». Тут их разговор прервал громкий гудок, возвещавший о том, что пароходу пора покинуть гостеприимную гавань. Перед возвращением в родной порт Баку предстояло зайти еще в несколько мест. Вскоре после того, как Баку покинул гостеприимный Александровск, разыгралась непогода, и до Чигишлира пароходу пришлось идти против ветра, борясь при этом с изрядным волнением. Обычно такой переход занимал не более суток, но на сей раз получилось почти в три раза дольше. Во время шторма неожиданно выяснилось, что Будищев не слишком хорошо переносит резко усилившуюся качку. То есть сначала он держался неплохо, старательно выполняя все возложенные на него обязанности, но затем ему становилось все хуже и хуже, пока, наконец, на третий день он не смог передвигаться без чужой помощи. «Может, покушаешь?» С состраданием в голосе поинтересовался Шматов, не покидавший в последние сутки своего барина. «Федя, отцепись от меня заради Христа Бога и всех гребаных угодников, а то я тебя чем-нибудь отхреначу», — простонал в ответ Дмитрий. Однако от верного оруженосца на удивление легко переносившего тяжесть морского путешествия, избавиться было не так-то просто. Кой день маковой росинки во рту не было, тяжело вздохнул он. «Рази ж так можно, твою мать, ты от меня отстанешь», попытался вызвериться кондуктор, но из-за слабости голоса не смог добиться успеха. «Куда я отстану, ты же пропадешь без меня вовсе. Прекрати, пожалуйста, меня от одной мысли о еде воротит. Ну хоть водички-то выпей, давай». Повеселевший Федор тут же подал приятелю флягу. Вода в ней была теплая и солоноватой на вкус, но все же Будищев сумел сделать пару глотков, борясь со спазмами в желудке. «Вот и хорошо, теперь бы еще хоть кусочек. Где мой револьвер? Бы, дык я его еще вчера спрятал. Зачем? Живу долго, видел много». Как неплохо было Дмитрию, но услышав от Федьки перенятую у себя фразу, он не смог удержаться от усмешки. «Издеваешься? Паразит, Господь с вами, господин кондуктор». И в мыслях не было. Впрочем, вскоре ветер стал понемногу стихать, волнение уменьшилось, и когда пароход подошел к Чигишлеру, погода, можно сказать, нормализовалась. Почувствовав себя немного лучше, Будищев попросил Шматова помочь ему выйти на верхнюю палубу. Тот не заставил просить себя дважды и, подставив ослабевшему товарищу плечо, буквально вытащил его наверх. «Тебе уже лучше?» С явным участием в голосе поинтересовался Майер. Гардемарин, одетый в длинный парусиновый плащ с капюшоном, казалось, совершенно не замечал ни качки, ни непогоды. Напротив, его юная физиономия лучилась довольством. И вообще он выглядел опытным морским волком, которому все шторма, плюнуть и растереть, выгодно отличаясь на фоне юнкера. «Не дождешься», — буркнул в ответ Дмитрий, хватаясь за поручень. «Ничего страшного», — поспешил успокоить тот товарища. «Привыкнешь. Я поначалу тоже плохо переносил, а теперь, как видишь». Последние его слова заглушил грохот разматываемой цепи, и пароход встал на якорь. «Это не опасно?» – удивился Будищев. «Шторм ведь еще не кончился. А чем ты?» – искренне удивился Майер. «Это разве шторм? Так легкое волнение. К тому же мы уже пришли. И где же? Берег? Да вот же он, в 13 кабельтовых». Пересчет кабельтовых в более привычные меры длины был для измученного Дмитрия непосильной задачей, но, взглянув в направлении, указанном ему приятелем, он пришел к выводу, что до суши версты 2-2,5, далековато. Что поделаешь, мелко, ближе нам не подойти, сюда вообще редко кто заходит, все идут сразу в Персию. А нас какая нелегкая принесла, груз, беззаботно пожал плечами Гардемарин. Федя, дай-ка бинокль, попросил Дмитрий и, получив требуемое, внимательно осмотрел близлежащую сушу. Сколько хватало взгляда, простирался гладкий песчаный берег, лишенный каких-либо признаков растительности. Сам пост, или точнее урочище Чигишляр, на первый взгляд, представлял собой хаотичное скопление из множества кибиток, полотняных палаток, небольших домиков с навесами и тому подобных убогих строений, над которыми сиротливо возвышалась часовая вышка. Еще одним ориентиром, за который мог зацепиться глаз, были высокие бунты 257, накрытые белой парусиной. «Да, это вам не Рио-де-Жанейро», – задумчиво пробормотал Будищев, возвращая бинокль. «Это точно», – жизнерадостно отозвался тут же прильнувший к окулярам Шматов. «А вы бывали в Бразилии?» – простодушно удивился Майер. «Естественно», – ухмыльнулся юнкер. «Шикарное место, на самом деле. Пальмы, море, знойные женщины, толпы негров в белых штанах и много-много диких обезьян. Тут из всего перечисленного, только море», с явным сожалением в голосе заметил Гардемарин. Тут их беседу заглушил боцманский мат, затем раздался металлический грохот цепи, и пароход стал на якорь. Практически одновременно с этим от причала отошло несколько больших лодок под грязно-серыми парусами и паровой катер. «Блин, вот уж не думал, что местные ко всему еще и мореходы», удивился Будищев, глядя, как те ловко лавируют по волнам, обгоняя мерно пыхтящий катер. «Они и не на такое способны», — с легким смешком отвечал Майер. «Здешние йомуды частенько ходят на своих лодках в Персию». «Какие-какие муды?» «Йомуды. Одно из туркменских племен. А текинцы?» «Нет. Те все больше на лошадях или верблюдах по пустыням». «Понятно. А эти самые муды зачем на тот берег плавают?» «Официально?» «Торговать. А неофициально?» «Грабить, естественно. Наши при досмотре постоянно изымают у них оружие, но те все равно ухитряются. Персюки их страшно боятся, а потому почти не оказывают сопротивления. Очень интересно, и что именно грабит?» «Ну, как тебе сказать, народ там бедный, а потому взять особо нечего. Поэтому захватывают рабов. Особенно ценятся юные девушки и мальчики. Впрочем, и от более взрослой добычи не отказываются. Правда, сейчас эти набеги стали гораздо реже, но все равно случаются. Тьфу, разбойники. Выразил свое отношение к услышанному исправно гревший уши Федька. Восток, философски отозвался Гардемарин. Будищев, вам, кажется, уже легче? Вкрадчиво спросил неслышно подошедший сзади Маслов. Так точно, господин капитан-лейтенант, обреченно выдохнул кондуктор. А если меня поставить на твердую землю и прислонить спиной к теплой стенке, то я вам зайца по степи загоняю. Нет, зайца не надо, хохотнул старший офицер. Хотя зайчатинки для разнообразия было бы недурно, но у меня к вам поручение иного рода. Слушаю, у нас тут груз для местных артиллеристов. Надо его как можно скорее сдать им и следовать дальше. Пушкари, люди въедливые, быстро может и не получиться. Тут вы правы. Прошу прощения, а разве с грузом не должен быть сопровождающий? Должен, наверное. И где же он? Заболел еще в Астрахани. Подлец. Так что, валенсноленс 258 придется сию юдоль взвалить на вас. Но я ведь всего лишь кондуктор, верно? А потому какой с вас спрос, исполнять, есть. И постарайтесь, чтобы на этот раз посланным с вами матросам не напекло голову. Приложу все усилия. Артиллерийским грузом оказались три больших тюка с неизвестной начинкой, опломбированных печатью артиллерийского ведомства. Матросы под чутким руководством лейтенанта Леонтьева уже подняли на верхнюю палубу два из них и сейчас тянули третий. «Эй, боцман!» — подал голос офицер. «Что они у тебя телятся, как беременные тараканы?» «Навались, служивые!» — немедля отреагировал тот. «А не то всем рыло начищу до нестерпимого блеску. Раз-два, дружно, взяли!» Моряки дисциплинированно подналегли, и очередной тюк мягко ляпнулся на деревянный настил. «Ну, хоть не бомбы», — хмыкнул Будищев. «Какой там?» — флегматично отозвался Леонтьев. «Скорее всего, упряжь для лошадей». «Упряжь?» «Полагаю, да». Недавно в ведомстве генерал-фельдцейхмейстера в очередной раз перешли на хомуты нового образца, а нынче это нововведение добралось и до здешних мест. А чем старые были плохи? «Помилуйте». «Кондуктор, мне-то откуда сие знать? Я, слава тебе, Господи, не из лошадиного ведомства». Последние слова он произнес с кривой усмешкой, что для обычно невозмутимого как тибетский лама лейтенанта обозначало крайнюю степень веселья. «И как же доставить их на берег?» – задумался Будищев, недоверчиво взирая на утлые плавсредства туземцев. «Может, подождать катер? Не волнуйся». Поспешил успокоить его Майер. «Они и не такие грузы таскают, а паровой катер – для пассажиров, но ты можешь и на нем». Тем временем матросы, пользуясь прицепленными на рее блоками, ловко опускали тюки в лодки скалящихся во все зубы туркмен. Надо сказать, что лица у местных при этом были самые разбойничьи, и Дмитрий невольно забеспокоился. В самом деле, кочевников в здешних пустынях немало, и для них лошадиная упряжь любого образца может представлять изрядную ценность. И кто его знает, может быть, лишившись из-за присутствия русской администрации и обилия войск, привычного заработка, они сейчас умыкнут груз у него. Вот уж нахрен, Федька, тащи револьверы. Отрывисто велел он Шматову. Сей секунд, сорвался тот с места, услышав знакомые нотки в голосе товарища. Через минуту он снова материализовался на палубе, неся в руках две кобуры со Смит-Вессонами. Его появление не осталось незамеченным. Но если матросы ограничились негромкими смешками, то Леонтьев вышел на несколько секунд из состояния апатии и удивленно спросил: «Вы собираетесь с кем-то воевать?» «Нет, охотиться». Старший офицер просил зайца добыть. «Кого?» — выпучил глаза лейтенант. «Зайца», — ответил ему Будищев, перебираясь в лодку. «Ой, а как же я?» — всполошился Шматов. «Граой, Дмитрий Николаевич, погодите, я скоро», — махнул рукой тот и страдальчески поморщился, почувствовав новый приступ дурноты. «Да как же это?» – возмутился парень и рванулся к борту, едва не выпрыгнув за борт, но матросам удалось в последний момент перехватить его и вернуть на палубу. «Куда лезешь, дурень?» – рявкнул боцман. «Как пить дать утонешь? Отвечай за тебя, держите его, рабиты!» Хозяева лодок тем временем взялись за весла и погребли к берегу. Несмотря на изрядное расстояние, прошли его довольно быстро и уже скоро пристали к большому причалу, сооруженному на насыпи, вынесенной далеко в море. Для удобства выгрузки по пристани были проложены рельсы и стояли железнодорожные платформы. Принимали грузы несколько офицеров, среди которых Будищев заметил одного артиллерийского штабс-капитана. «Разрешите, ваше благородие», — обратился он к нему. «Валяйте, юнкер, у меня груз по вашей артиллерийской части». «Да неужели? Вот документы». «Действительно», — кивнул тот и, внимательно ознакомившись с содержимым, зычно крикнул. «Сергеенко, слушаю, ваш брать выскочил как черт из табакерки унтер. Выдели троих в помощь господину юнкеру». «Есть», — гаркнул тот и уже было сорвался с места, но, заметив, что офицер не закончил, вовремя остановился. «Груз передать прапорщику Панпушка», — продолжал штабс-капитан, недовольно зыркнув на своего не в меру бойкого подчиненного. «Есть, и смотри, чтобы все в порядке было, Рокалия, 259, есть». Пока офицер давал наставление своему унтеру, Будищев развернулся к сопровождающим его матросам. «А вы марш к катеру, господин кондуктор», — состроил умильную рожу один из них. «Нечто вы сами справитесь с эдакой кучей, солдаты помогут». «Так рази пехотские соображают, как правильно груз доставить, и те-то самые что ни на есть темные люди. Ну, кроме тех, что в Болховском полку служили, не подлизывайся. Знаю я, что у вас на уме, господин юнкер, да рази мы вас когда подводили». Дмитрий в ответ внимательно посмотрел на моряка. Невысокого роста, жилистый парень примерно 25 лет от роду смотрел на него с таким преданным выражением лица, что было ясно, еще как подведет. Тот, в свою очередь, заметив скептическое выражение лица начальника, подвинулся поближе и зашептал. «Ваш брать, нечто мы без понятия, это марсовые, дурни, как увидали водку, так и налокались без меры. А мы, комендоры, другое дело, чинно, благородно, после отбою с устатку. Я еще не благородие. Ну так станете, Иша, какие ваши годы? Ладно, черт с вами», — махнул рукой Будищев. «Но смотрите мне, начудите, за бортным душем не отделаетесь. Всем ребра пересчитаю». «Да какой разговор, господин кондуктор. Эй, служивые, навались, а то пехотские все сами утащат». Услышав призыв заводилы, моряки дружно схватились за тюки и вместе с подошедшими солдатами понесли их по пристани. «Слышь, Макар», — шепнул один из моряков своему бойкому товарищу, — «а не обмешулимся мы? Ты видал, как этот кондуктор, язви его в душу, руками и ногами машет вместо гимнастики? Мыслимое ли дело ребром ладони двухдюймовую доску сломать? А ты не попадайся», — хохотнул тот в ответ, — «не то он с тебя и начнет. Тьфу на тебя». Чигишлярский пост разделялся железнодорожными путями на две неравные части. С правой стороны расположился торговый люд, по преимуществу армяне, а с левой в кибитках и палатках располагались военные, а также инженерные и артиллерийские парки. Именно сюда и привели моряков провожатые. Небольшая открытая площадка, именуемая по неистребимой в военных традиции не иначе как плац, была со всех сторон окружена полотняными шатрами и навесами. Посредине стояли выстроенные в два ряда 8 4-фунтовых пушек, а чуть левее снарядные ящики. Еще дальше было устроено нечто вроде арсенала. За невысоким бруствером из наполненных песком мешков хранились гранаты и шрапнели с пороховыми зарядами к ним. Поддоны с картечью, очевидно, как менее опасные, были сложены рядом с ящиками, вне импровизированной ограды. Несколько солдат в белых рубахах и кепи с назатыльниками занимались сортировкой этого взрывоопасного хозяйства. Руководивший этими работами офицер, казалось, был рад отвлечься от своего занятия и с интересом уставился на прибывших моряков. По опыту прошлой своей жизни Дмитрий ожидал, что прапорщик, да еще с фамилией Панпушка, непременно окажется кем-то вроде старшины в их роте, то есть ушлым хохлом неопределенного возраста, хитрым как 100 евреев вместе. Но на самом деле перед ним предстал молодой человек с мечтательным выражением на лице, всего год или два назад закончивший училище и еще не растерявший юношеской восторженности. «Здравия желаю вашему благородию», — почтительно поприветствовал он его. «Здравствуйте», — солидно, как ему показалось, отозвался прапорщик, удивленно взирая на странного морского юнкера с полным георгиевским бантом на груди. «Примите груз, пожалуйста». «Да, конечно. А что за груз?» «Не могу знать, господин прапорщик. Военная тайна-с. Как видите, печати целы, оболочка не нарушена. Расписаться надо вот здесь. Но это, верно, следует сделать командиру батареи». «А кто у нас командир батареи?» «Полковник Вержбицкий. Целый полковник. И где же его найти?» «Увы, он теперь в чате. Назначен заведующим всей артиллерией Закаспийского края. И кто же его замещает?» «Капитан Полковников. И где он?» «А разве он не прибыл вместе с вами на пароходе?» «Нет, но вы же приплыли из Петровска», – удивился прапорщик, резанув ухо Дмитрия сухопутным словом «приплыли». «Из Астрахани», – хмуро отозвался Будищев, слишком уставший, чтобы поправлять офицера. «Какая незадача, а мы ждем Николая Васильевича с новыми пушками. Он должен был принять их в Георгиевске и доставить к нам. Мы перевооружаемся. Рад за вас, но кто же все-таки примет мой груз? Дозвольте, ваш брать», – вмешался седоусый фельдфебель, давно прислушивавшийся к их разговору, но державшийся до сих пор в стороне. «Да, Богачев, изволь», — довольно почтительно отозвался прапорщик. «Можно в документы глянуть, господин юнкер?» «Держи», — хмыкнул Дмитрий и протянул бумаги. Читал фельдфебель, видимо, не слишком бойко, внимательно приглядываясь к каждому слову, шевеля при этом губами, но вскоре разобрался и одобрительно кивнул. «Упряжь новая, это хорошо, сейчас проверим по списку и можно подписывать. А может, вы без меня справитесь?» В последний раз попытался соскочить Будищев. «Как можно, господин юнкер? Порядок должен быть. Это да, только я в лошадиных прибамбасах не разбираюсь». «Так это же хорошо», — ухмыльнулся в усы Богачев. Впрочем, приемка прошла успешно. Въедливый фельдфебель быстро разобрался с прибывшей матчастью. Ругнул, как водится, нововведение, но в целом остался доволен. А словоохотливый прапорщик тем временем посвящал мрачного кондуктора в подробности. «Понимаете, в чем дело, юнкер? Нас сюда перебросили с Кавказа, но только людей, пушки и зарядные ящики. А вот лошадей мы должны были получить местных, как более подходящих для здешних условий. А они, извольте видеть, оказались к нашей службе совсем непригодными. Слабые, мелкие и вообще. Сочувствую», — буркнул в ответ Дмитрий. «И не говорите», — воодушевленно продолжал Панпушка. «Пришлось доставать наших русских лошадей, выискивая их где только можно. Орудия стараемся таскать только ими, а местных употребляем для зарядных ящиков и тому подобного. Но если русских вполне хватает шестерки, то туркмен надобно не менее восьмерика, да и тот еле тянет. А ведь это расход», — веско подтвердил его слова фельдфебель. «Три гарнца овса 260 как хорошему битюгу. Это где же такое видано? Верблюдов не пробовали запрягать?» «Не», — помотал головой Богачев. «Непригодная для артиллерийского дела животина. Разве что однофунтовку, как текинцы, на нем закрепить и палить в белый свет как в копеечку. А ведь верно», — оживился прапорщик. «Мы одну такую пушку в прошлом году захватили. Призабавная вещица, доложу я вам. Я полагаю, с грузом все в порядке?» — довольно бесцеремонно прервал его излияние Будищев. «И очевидно, да. Так распишитесь. Это вам, видать, к их благородию господину штабс-капитану Михайлову», — снова вмешался фельдфебель. «Они батареи заведуют, пока других господ офицеров нетути». «Дайте я угадаю», — вздохнул Дмитрий. «Это тот самый офицер с пристани, который прислал меня сюда и выделил солдат в помощь?» «По всей вероятности, да». «Ладно, возвращаемся. Господин прапорщик, вас не затруднит проводить нас?» «С удовольствием. Я сам хотел только что предложить вам. Кстати, а зачем? Удостоверите господина капитана, что все в порядке». «Понятно. Что же это можно? Большую часть работы мы уже сделали, так от чего бы и не развеяться, Богачев». Обернулся он к фельдфебелю. «Закончите без меня». «Слушаю, ваш брать», — вытянулся старый служака. «Кстати, со всеми этими интендантскими делами мы так и не познакомились», — вспомнил офицер, закончив давать наставления подчиненным. «Позвольте представиться, прапорщик Панпушка Николай Васильевич, минный кондуктор Будищев Дмитрий Николаевич. Интересный у вас чин. Я думал, вы юнкер, и юнкер тоже. Не берите в голову, я как бы не один такой во всем флоте. Надеюсь, что ненадолго. Очень интересно. У вас полный банд знаков отличия военного ордена, а вы все еще не офицер. Ой, надеюсь, я не позволил себе ничего лишнего. Не беспокойтесь, молодой человек, я вовсе не карбонарий, разжалованный за революционные взгляды без права восстановления в звании. Просто прошлую войну я провел в нижних чинах, где и имел несколько случаев отличиться». «Вы, верно, весь турецкий флот на дно отправили?» «Нет, только один пароход. Остальные мои подвиги были на берегу, в Болгарии». Так беседуя, они скоро добрались до пристани и обнаружили ее значительно обезлюдевшей. Не видно было ни лодочников туркмен, ни солдат, ни офицеров. «Странно, господина штабс-капитана нигде нет», — удивился Панпушка. «Нашего парохода тоже», — мрачно заметил Будищев. «Может, что-то случилось?» «Это как раз понятно», — скривился Дмитрий. «Знать бы еще что, «Вам плохо?» – обеспокоился прапорщик, заметив, как его собеседник морщится. «Нет, просто болтанка на море вымотала, и я последние 2 дня почти ничего не ел. Простите, тут поблизости есть какая-нибудь забегаловка, а то я сейчас кони двину от голода?» «Да, конечно, в Чигишлире множество лавок и харчевин. Хоть не отравит, как повезет», – дипломатично ответил офицер. «Самая лучшая кухня у господина Аванесова, но лишь в том смысле, что прочее еще хуже. Кстати, там мы быстрее всего выясним, что же случилось и от чего ваш пароход ушел. Тогда пойдемте», — согласился Дмитрий и, обернувшись к матросам, скомандовал: «За мной, орлы, отстанете, я вам все перья выщипаю». «Как скажете, господин кондуктор», — улыбнулся матрос по имени Макар. «Нам на ту сторону самим весьма способно». Восточная часть Чигишлира делилась на 2 неравные части длинной площадью, имевшей громкое название Лазаревской улицы. В самом начале ее стояла лачуга несколько пригляднее прочих, на которой красовалась выкрашенная ядовито-синей краской вывеска в совершенно восточном стиле: «Гостиница Аванес с номером для приезжим». По рассказу прапорщика, номера эти представляли собой 2 грязные сквозные каморки, но беда в том, что ничего лучшего в Чигишлире все равно не было. Сама же харчевня располагалась под довольно большим навесом, где стояли грубо сколоченные столы и лавки. Скатерти там не водилось отродясь, да и при здешнем климате с частыми ветрами, переносящими груды песка, они вряд ли долго оставались бы чистыми. Но запахи от стоящих поодаль жаровин доносились совершенно умопомрачительные, и Будищев тут же устроился за одним из столов. «Что угодно господам?» – радушно спросил материализовавшийся из ниоткуда хозяин с непередаваемым акцентом. «Того самого, что так хорошо пахнет, уважаемый», – шумно втянул ноздри Дмитрий. «Нам с прапорщиком по 2 раза, и про моих людей не забудьте. Сейчас все будет», – поклонился Аванесов, которому явно понравилось почтительное обращение моряка. «Вы садитесь сюда, а вашим матросам туда принесут. Тут у нас господа кушают. А что, любезный, не слыхали ли вы, отчего так быстро ушел пароход Баку?» — поинтересовался у хозяина Панпушка, явно обрадованный приглашением. «Знаю, как не знать», — отозвался армянин. «Другой пароход на мель сел, Баку пошел выручать. Вот видите, все и разрешилось», — улыбнулся артиллерист. «Такое тут не редкость. Что будете пить?» — спросил купец. «Есть кизлярское, шимаханское, кахетинское, сапирави совсем недавно привезли, киндзмараули. Лучше водки, только хороший», — прервал его излияние прапорщик и, доверительно наклонившись к Будищеву, прошептал: «Не берите здесь ничего иного. Обманут, сукины дети, и под видом кахетинского дадут такой дряни, что во Владикавказе постеснялись бы свиньям налить». «Конечно, хороший, и не подумав обидеться», — отозвался хозяин. «У Аваниса только самая хорошая водка». «Здесь и впрямь еще ничего», — согласился молодой человек. «А вот прочие торговцы плутуют напропалую. Хотя сейчас при Арцишевском притихли. А это кто?» «Здешние коменданты, одновременно командир Таманского казачьего полка. Весьма примечательная личность, доложу я вам. С плутнями торговцев борется совершенно беспощадно. Недавно взяли одного. Сельтерскую воду 261 фабриковал из какой-то дряни. Подлец. Столько людей из-за него животами мучились, вы себе представить не можете. Так вот, господин полковник приговорил ему всю свою воду выпить, а когда тот отказался, приказал своим казакам поить его насильно». «Каково? Интересное решение», — одобрительно хмыкнул Будищев. «И чем все кончилось?» «По совести говоря, не знаю», — засмеялся Панпушка. «Говорят, за несчастного вступилась госпожа Дикарваль, здешняя заведующая склада Красного Креста. Однако же пару ведер казаки в этого мошенника точно влили». Тем временем расторопные слуги, бывшие по большей части той же национальности, что и хозяин, выставили перед посетителями 2 больших блюда с нежнейшим жарким, свежеиспеченной лавашей и еще по миске с крупно порезанными овощами. Сам же господин Аванесов водрузил на стол штоф из мутно-зеленого стекла и сам разлил для дорогих гостей по железным стопкам ее содержимое. Судя по всему, он хорошо расслышал рассказ прапорщика и, ничуть не смущаясь, одобрил суровые меры местного начальника. «Для нашего брата такой человек, как господин полковник, надо. Будут бояться, будут делать лучше. Сами-то не бойтесь под горячую руку попасть, господин Аванесов», — не удержался от колкости Панпушка. «Мне что, мое дело чистое», — невозмутимо отвечал кабачик. «Ваше здоровье», — поднял свою чарку Дмитрий, которому немного надоело слушать слова охотливого прапорщика. Молодой офицер тут же чокнулся с новоявленным приятелем, после чего лихо опрокинул в рот содержимое стопки и с аппетитом взялся за молодую баранину, не переставая при этом делиться самыми разнообразными сведениями. Еще не отошедший от морской болезни Будищев, напротив, больше молчал, пил помалу, стараясь больше закусывать. Между тем время шло к обеду, и харчевня постепенно заполнялась. Судя по всему, это место и впрямь считалось одним из лучших в Чигишлире, поскольку большинство посетителей составляли штаб-офицеры и чиновники от интендантства. Некоторые из гостей удивленно смотрели на странную компанию из юнкера и прапорщика, но нравы в здешних местах были проще, чем в Центральной России, а потому на них обращали мало внимания. Всех клиентов, даже самых незначительных, господин Аванесов встречал лично, радостно улыбаясь кланялся, как будто видел лучших друзей или, пуще того, важных начальников, и отводил место согласно какой-то своей неписанной табели о рангах. Наибольший почет, таким образом, достался ничем не приметному подполковнику с располагающим выражением лица. Армянин, едва завидев его, сам выбежал навстречу, под руки проводил к столу и не только сам подал вина, но и не отходил ни на шаг, пока такой дорогой гость не остался полностью удовлетворенным. «Кто это?» – поинтересовался Дмитрий, от внимательного взгляда которого не укрылись все эти таинственные экзорциции. «Подполковник Щербина», – охотно отозвался Панпушка, – «в некотором роде здешняя достопримечательность. И чем же он знаменит?» «Как тебе сказать?» – пожал плечами молодой человек и, со смаком откусив от очередного куска, продолжил с набитым ртом. «В здешних местах главным транспортом являются верблюды. Закупаем мы их у местных, только вот, что подрядчики, что интенданты так и норовят обмануть здешних аборигенов. Они же, в сущности, простодушны как дети. Вот их и обсчитывают, и обкрадывают все, кому не лень, а администрация смотрит на все эти безобразия сквозь пальцы. Так что в какой-то момент оказалось, что из-за всех этих злоупотреблений никто не хочет продавать нам животных, да и наниматься погонщиками тоже. А при чем здесь Щербина? При том, что он единственный, кому удалось наладить отношения с туркменами. Он хорошо знает их язык и обычаи, умеет договориться и с простыми погонщиками, и со старшинами, а потому теперь лишь только он один и может заниматься закупкой верблюдов. И давно он на столь хлебной должности, со времен Тергукасова 262. Понятно, ничего-то тебе, дружище, непонятно, с пьяной улыбкой сообщил прапорщик. Подполковник Щербина, и это все знают, честнейший человек. Вот о чем это я, да вы, я погляжу, наклюкались, ваше благородие. Я, изумился было молодой человек, но затем, прислушавшись к своему состоянию, неожиданно согласился. Пожалуй, ты прав, друг Будищев, давай еще на брудершафт, и больше не будем. Ну, давай, согласился юнкер, после чего они выпили, переплетя руки со стопками, после чего троекратно расцеловались и обнялись. Аванес, счет, потребовал прапорщик. Я заплачу, возразил Дмитрий, доставая бумажник. Нет, помотал головой офицер, пытаясь расстегнуть кошелек, но когда это, наконец, удалось, обнаружил там практически тричиллиеву пустоту. Как досадно, не парься, отмахнулся Будищев, протягивая армянину банкноту. Брат, растрогался молодой человек, что я могу для тебя сделать, вот тут распишись, изволь. Аванес, перо и бумагу, хотя бумага не нужна, только перо. Дождавшись письменных принадлежностей, прапорщик старательно вывел в документах свою фамилию и, завершив сей эпохальный труд заковыристым росчерком, еще раз обнял нового товарища. Тебя проводить? С усмешкой поинтересовался юнкер. Нет, ну как знаешь. Неожиданно легко поднявшись, Панпушка твердо пошагал в расположение, а проводивший его глазами Будищев только усмехнулся, мол, сапоги дорогу знают. Впрочем, он тоже выпил немало, особенно для его состояния. Выйдя из харчевни, он оглянулся в поисках матросов и, обнаружив их под соседним навесом, подошел ближе. «Ну что, архаровцы, все живы? А как же, господин кондуктор?» – отозвался тот, которого звали Макар. «Благодарствуйте за угощение. Ничто, сочтемся». «Ага», — улыбнулся моряк в ответ, на том свете угольками. «Можно и так, а пока подвиньтесь, я присяду». Матросы беспрекословно потеснились, уступая Дмитрию место, а Макар даже стащил через голову голландку 263 и подстелил ее. «Не то форму замарайте», — пояснил он свои действия. «Федька постирает, хмыкнул кто-то из моряков, но Будищев в ответ погрозил ему кулаком. «Это для меня он Федька, а для тебя как минимум господин ефрейтор. А вы вправду вместе воевали? Было дело. Шматова послухать, так вы малым делом самого султана в плен не забрали», под всеобщий смех заявил тот же матрос. «Султана, врать не буду, не было, а первый крест я за Азиз-пашу получил. Он, стервец, убитым прикинулся, а когда мы подошли, за револьвер схватился и малым делом полковника не застрелил. И что же, ничего, я его обезоружил и в плен взял. Эва как, вот так, кстати, вы как располагаете, братцы, пароход наш скоро ли вернется, а бог его знает, господин кондуктор. Хорошо бы до ночи, а не то померзнем как цуцики. Да ну, нафиг, жара такая, ну, жары настоящей еще и не было, а вот по ночам тут холод лютый, особенно с непривычки, и костер ни с чего распалить. Кроме сексаула ни хрена не растет, да и того не богато. Чего-чего не растет, сексаул, пояснил Макар, кустарник тутошний, ежели сухой, то горит справно. Может, сексаул, 264, вы, люди образованные, вам виднее, не стал спорить матрос. Увы, до вечера Баку не вернулся, и перед Будищевым и его подчиненными во весь рост встала проблема ночевки под открытым небом. Можно было, конечно, попытаться пристать на ночь к каким-нибудь военным, благо их было вокруг в избытке, но юнкер здраво рассудил, что где вояки, там и их начальство, а от него Дмитрий по давней привычке старался держаться подальше. Немного поразмыслив, он прошелся по базару и приобрел в ближайшей лавке кошму из верблюжьей шерсти и пару теплых одеял на вате, здраво рассудив, что им со Шматовым предстоит поход в самое сердце пустыни и теплые вещи все равно понадобятся. «Слушай мою команду, орлы», — распорядился он. «Сейчас идем к берегу и ищем укромное место, а также топляк. Разведем на ночь костер, а утром будет видно, что дальше делать. Так он же мокрый будет», — удивился Макар. «А ты ищи сухой». Подходящее место нашлось неожиданно быстро. Среди прочих достопримечательностей Чигишлира был одинокий рутьер 265, стоящий несколько на отшибе. Рядом с ним находилась небольшая впадина или даже балка, на дне которой можно было спрятаться от ветра. Там моряки и разложили небольшой костерок из найденных веток и стволов деревьев, когда-то смытых реками, впадающими в Каспий, а теперь выкинутые волнами на берег. Как и предполагал Макар, топливо оказалось не слишком сухим, но Будищев, недолго думая, залез в паровик и обнаружил на дне приспособленного под жидкое топливо тендера немного нефти. Спальное место устроили из кошмы и одеял. В общем, ночевали они, если не в комфорте, то, по крайней мере, не мерзли. Огонь, конечно, был поначалу пополам с дымом, но худо-бедно давал тепло, а это было главное. К тому же матросы, как оказалось, все-таки купили в одной из армянских лавок водки и теперь собирались погреться. «Будете, Дмитрий Николаевич?» — с усмешкой предложил Макар, подкинув на руке штоф из мутно-зеленого стекла. «Спрячь», — строго велел кондуктор. «Вернемся на корабль, я вас сам угощу, а тут не смейте. Война кругом, мало ли что, померзнем», — убежденно заявил матрос, но водку все же с глаз убрал. «Дежурить будем по очереди», — проигнорировал мрачный прогноз начальник. «Не спать, винище не трескать, за костром следить. Вопросы есть?» «Никак нет», — разочарованно вздохнули моряки. «Тогда устраивайтесь и мните хари, пока есть возможность. Я первым покараулю». Море, еще совсем недавно бушевавшее, перестало показывать свой буйный нрав и лишь изредка лениво накатывало на пустынный пляж. На почти очистившемся от сплошной облачности небе таинственно мерцали звезды. Будь рядом Майер, он наверняка начал бы указывать Будищеву на созвездие, но Дмитрия мало интересовала астрономия. В военном лагере время от времени слышалась перекличка часовых, а вот торговая часть постепенно погружалась в спячку. Подчиненные, накрывшись одеялами, дружно храпели, вызывая зависть у своего начальника. В какой-то момент юнкер и сам начал клевать носом, но раздавшийся совсем рядом непонятный звук заставил его вскочить и схватиться за револьвер. Несколько минут он напряженно всматривался в окружавшую темноту, тщетно пытаясь понять, что ему послышалось, но вокруг было так тихо и безмятежно, что понемногу успокоился. Наконец, придя к выводу, что у него просто разыгралось воображение, кондуктор зябко поежился и понял, что ему срочно необходимо опорожнить мочевой пузырь. Любой матрос на его месте просто отошел бы на два шага в темноту и спокойно сделал свои дела, совершенно не заморачиваясь санитарными нормами или правилами общежития. Но Дмитрий был будущим офицером и человеком почти культурным, а потому поднялся к рутеру и зашел за тендер. Спрятав оружие, он уже принялся расстегивать штаны и снова почувствовал неладное. «Кто здесь?» – громко спросил он и тут же пожалел о своей опрометчивости. В неровном свете звезд мелькнула чья-то неясная фигура и тут же бросилась на него. Машинально посторонившись, Дмитрий ухитрился увернуться от нападавшего и, не удержавшись от соблазна, со всей силы пнул того ногой. Потеряв равновесие, таинственный незнакомец растянулся во весь рост на песке и на какое-то время затих. Правда, тут же выяснилось, что он был не один. Из темноты на будущего злобно таращились несколько пар глаз, причем одна из них передвигалась, явно пытаясь зайти за спину. Этого для порядка утомившегося кондуктора было уже немного чересчур. «Какого хрена вам нужно, убогие?» — поинтересовался он, стараясь не упускать врагов из виду. В ответ один из них пробормотал что-то вроде «Урус шайтан» и бросился на тщетно пытавшегося сохранить в себе остатки толерантности и миролюбия Дмитрия. Совсем рядом в воздухе просвистело что-то вроде сабельного клинка, и ночь окончательно перестала быть томной. К бывшему охотнику Болховского полка мгновенно вернулись инстинкты, после чего тот, едва не потеряв штаны, на автомате ушел с перекатом в сторону, одновременно взводя курок Смит-Вессона. Шесть выстрелов прозвучали один за другим, подобно короткой очереди из никому еще неведомого автомата, в клочья порвав окружающую тишину и ослепив вспышками всех присутствующих. Два злоумышленника, нашпигованные свинцом, кулем осели на песок, а третий, с трудом сдерживая стон, неуклюже побежал в сторону моря, и, как оказалось, в этом и заключалась его ошибка. Дело в том, что в темноте морские волны немного светятся и на их фоне фигура убегающего была видна совершенно отчетливо. Отбросив в сторону разряженный револьвер, Будищев достал второй и, проморгавшись, чтобы вернуть зрение, тщательно прицелился. Глухо бахнул еще один выстрел, и беглец упал как подкошенный. Услышав совсем рядом выстрелы, мирно спавшие до той минуты матросы тут же подскочили и не раздумывая бросились на шум. Никакого оружия у них при себе не было, но то ли с просонья, то ли от свойственной морякам лихости и презрения к смерти, они ни на секунду не заморочились этим обстоятельством. «Полундра!» — дико крикнул один из них и тут же кубарем полетел по песку, запнувшись о труп. «Господин кондуктор, вы живы?» — подал голос Макар, более всех сохранивший хладнокровие. «Не дождетесь», — хмыкнул Будищев, поднимая брошенный Смит-Вессон и одновременно настороженно озираясь вокруг. Однако ничего подозрительного больше не наблюдалось, и он, расслабившись, убрал револьверы. Кому-то из моряков все же пришла в голову мысль сделать из ветки и пучка водорослей, обмакнутых в нефть, импровизированный факел и осмотреть место побоища. «Кто это?» — изумленно спросил он у Дмитрия, показывая на убитых. «А я знаю», — огрызнулся тот, — «но точно не японцы». «Почему?» — еще больше удивился тот. «Хреновые из них ниндзя», — непонятно ответил юнкер и, забрав факел, сам стал осматривать окрестности. Его усилия быстро принесли плоды. Совсем рядом с местом разыгравшейся трагедии валялись три больших тюка, которые покойные, по всей видимости, тащили к наполовину вытащенной на берег лодки. Впрочем, это было единственное, что он успел выяснить. Со всех сторон к ним приближались конные и пешие патрули с зажженными факелами, очевидно, привлеченные звуками выстрелов. «Кто стрелял?» — звонко выкрикнул казак, первым подскакавший к ним. «Я, ваше благородие», — почтительно отозвался Дмитрий, заметивший, как на плечах того блеснули золотом погоны. «Минный кондуктор Будищев с матросами». Даже так удивился тот. «А какого, простите, черта, вы тут делаете?» «Пароход свой ждем», — невозмутимо отвечал ему моряк. «Какой еще пароход, Баку? Мы отстали, пока сдавали груз в порту». «Вот оно что», — сообразил офицер. «А стреляли за какой надобностью? Вот эти злобные клоуны зачем-то напали на меня, размахивая острыми предметами. А я, знаете ли, как и все моряки, человек мирный и богобоязненный. Не люблю этого. Всех положили, вон тот, в сторонке, должен быть жив. Я его просто оглушил. Что в тюках, точно не знаю, но судя по времени и месту, нечто украденное на наших складах. Вполне вероятно», — согласился казак и наконец-таки спешился. В этот момент их с Будищевым окружили прочие верховые с факелами, и они смогли рассмотреть друг друга. Офицер в форме Таманского полка и с погонами Харунжева был молод, подтянут и вообще, что называется, хорош собой. Впечатление немного портило надменное выражение лица и тонкие в ниточку усы над верхней губой. Судя по всему, он был записным сердцеедом и лишил покоя не одну представительницу прекрасного пола. «Вам повезло, юнкер», — покровительственно похлопал он Дмитрия по плечу. «Ага», — широко улыбнулся ему тот, — «есть бог на свете. Кстати, вы для моряка недурно стреляете». «Стараюсь», — улыбка будущего стала еще шире. Харунжий немного удивился такой реакции, но, списав ее на возбужденное состояние нового знакомого, только едва заметно пожал плечами и снова вскочил в седло. «Вам надлежит немедля представиться здешнему коменданту полковнику Арцишевскому и сделать доклад по поводу данного происшествия», глядя сверху вниз, заявил он, после чего наконец-то представился. «Я его адъютант, Корнет Бриллинг». «Я знаю», едва слышно прошептал Будищев, и, скрывая ставшую совсем уж плотоядной улыбку, изобразил поклон. «Честь имею, и вам не хворать». Арцишевский оказался низеньким толстяком с пышными запорожскими усами. Обычно его лысина скрывалась от посторонних под мохнатой кавказской папахой, но сейчас она тускло блестела в свете масляных фонарей, придавая своему владельцу немного комический вид. Тем не менее с лица его не сходило суровое выражение лица, отчего он казался человеком строгим или даже жестоким. Однако стоило ему улыбнуться, как это впечатление совершенно пропадало, и перед собеседником представал совершенно иной типаж, лишенный какой-либо свирепости. Впрочем, став комендантом Чигишлира, он действительно уделял много сил борьбе с плутнями и злоупотреблениями местных торговцев. А поскольку в средствах он при этом нисколько не стеснялся, не приходится удивляться той репутации совершеннейшего людоеда, каковую он имел среди здешних торговцев. История с коммерсантом, в которого казаки силком залили некачественную сельтерскую воду, была чистой правдой. Говорят, бедолага потом сошел с ума, поскольку ему постоянно мерещилось, что из него выливается эта тухлая эссенция, но, что интересно, это была еще не самая суровая расправа. Другого комбинатора, упорно не желающего сознаваться в своих прегрешениях, подчиненные полковника заставили принимать хинный порошок 266, не давая при этом воды. Выжил ли этот несчастный, история умалчивает, но местные армяне были уверены, что нет. «Кто таков?» – строго спросил он представшего перед ним не успевшего толком привести себя в порядок Дмитрия. «Минный кондуктор Будищев», – четко отрапортовал тот. «Давно служишь, морячок?» – высоко приподнял бровь комендант. «Еще и года нет, ваше высокоблагородие. Откуда же столько Георгиев?» «С турками воевал». «Ишь как», – ухмыльнулся в усы полковник. «Я вот тоже воевал, а крестов у меня поменее твоего. И как же случилось, что ты воров среди ночи пострелял? Нечего было ножиками своими размахивать». «Это верно. Ну что сказать, молодец. Я давно знал, что тянут, сукины дети, со складов, но за руку никак схватить не получалось. Все думал, что они торговцам тутошним таскают на продажу, а оно вишь как, прямиком в море и шито-крыто. Хвалю. Рад стараться, ваше высокоблагородие. Командиру твоему сообщу о геройстве, тут уж будь покоен. Если просьба какая есть, говори, смогу, уважу, а если нет, не обессудь». «Господин полковник», — решился Будищев. «Дело в том, что я не состою в команде транспорта Баку, а приписан к батарее «Митральез», которая скоро должна прибыть сюда. Разрешите дождаться ее здесь, а то, пока сходим в штаб флотилии в настоящем Баку, пока вернемся, генерал Скобелев уже того и гляди ахалтики возьмет. Даже не знаю», — озадачился комендант. «Я, братец, моряками не командую. Могу, конечно, походатайствовать перед вашим командиром, но если не отпустит». «Отпустит», — убежденно заявил Дмитрий. «Да», — удивленно приподнял брови Арцишевский, видимо, придя к какому-то выводу, лукаво усмехнулся и с легким малороссийским выговором спросил: «А придачу за тебя, Бисов сын, он давать не будет? Не продешевите, ваше высокоблагородие», — одними глазами улыбнулся в ответ кондуктор. «Господин полковник», — с бесцеремонностью, свойственной многим адъютантам, прервал их беседу Бриллинг. «Осмелюсь доложить, что на наш рейд пришли пароходы и подают сигналы. Баку и почтовый, так точно». «Добре», — пробурчал комендант и кивнул юнкеру, давая понять, что аудиенция завершена. Выйдя из палатки, одновременно заменявший Арцишевскому штаб, комендатуру и канцелярию, Дмитрий поспешил на пристань. Переведут его на берег или нет, а отчитаться о проделанной работе придется в любом случае. Подчиненные, то бишь матросы во главе с разбитным Макаром, уже ожидали его там, веселя солдат своими чумазыми от нефтяной копоти физиономиями. «Вы бы хоть морды умыли», — буркнул он им. «На себя посмотрите, господин кондуктор», — прыснули они. «Что правда, что ли?» — нахмурился юнкер, обеспокоенно вспомнив усмешки, с которой его встречали в штабе Арцишевского. «Все нормально», — поспешил успокоить его Макар, — «только на виске чуть и на ухе. Тьфу ты, пропасть. А вы, небось, и рады, бестолочи, что я к полкану пошел с чумазой физией?» «Никак нет, господин кондуктор. Ладно, проехали. Только учтите, что я человек хоть и не злопамятный, но память у меня хорошая, и добрым еще никто не называл. Так что ждите награду. Рады стараться». Несмотря на раннее утро, едва первый из пароходов бросил якорь на рейде, к нему тут же устремились лодки и портовый катер, чтобы принять груз и, если придется, пассажиров. Но, поскольку Баку был разгружен накануне, все местные плавсредства направились к почтовому. Тот, как и ожидалось, доставил с западного берега Каспия новые пушки, и теперь их части осторожно перегружали из его трюма в лодки здешних аборигенов. В каждую из них помещали либо ствол, либо лафет одного из орудий, после чего их парами цепляли к катеру, который буксировал получившийся караван к пристани, возвращаясь затем за новой партией. Тем временем вокруг начал собираться народ, в основном военные. Среди последних он узнал прапорщика Панпушка, очевидно, прибывшего вместе с другими артиллеристами принимать новую матчасть. «Здравствуй, Будищев!» Радушно поприветствовал он нового приятеля. «Ты, верно, пришел встретить свой пароход?» «Как видишь», — ответил тот, с трудом сдержав зевок. «Плохо спал?» — участливо поинтересовался офицер, просто лучась при этом здоровьем, будто и не выкушал накануне почти что целый штоф водки практически в одно лицо. «Стреляли», — пожал плечами кондуктор. «Это здесь обычное дело», — заразительно засмеялся молодой человек. «Ничего, привыкнешь, уже начинаю. Кстати, о стрельбе», — наклонился к нему Панпушка. «В Чигишлире все только и говорят об этом ночном происшествии. Вообразите, взяли с поличным целую банду, занимавшуюся расхищением казенного имущества, прежде всего продовольствия. Поздравляю, до меня, собственно, ни с чем. Это Брилинг из Таманского полка опять отличился». «Да что ты говоришь», — ухмыльнулся Будищев. «А он, собственно, кто по жизни? Я, говоря по совести, его плохо знаю. Слышал только, что его перевели из гвардии за какой-то проступок. Говорят, он славный малый, хотя как все гвардиазиусы немного заносчив. Очень интересно, и что же он такого начудил, что его выперли из лейб-гусар? Небось, в карты слишком везло?» «Нет, что ты», — возмутился подобному подозрению прапорщик и с некой мечтательностью в голосе добавил. «Там история амурного свойства. В борделе не расплатился? Фу, Будищев, какой же ты все-таки циник, впрочем, как и все моряки. Кстати, откуда ты знаешь, что он служил в лейб-гусарах? Я тебе этого, кажется, не говорил. Разве? А по-моему, ты вчера про весь здешний гарнизон мне рассказал, просто я не сразу вспомнил». «Может быть», — охотно согласился Панпушка и, не теряя ни секунды драгоценного времени, перевел разговор на новый предмет. «Ты знаешь, какие замечательные пушки нам привезли? Сказка. Вообрази, стальные, дальнобойные, но при этом ничуть не более тяжелые, нежели прежние». «А прежние какими были?» — удивился Дмитрий. «Медными, разумеется. Ты разве не знал, откуда?» Тем временем катер подтащил к причалу первые две лодки с грузом, но прежде чем начать выгрузку, на пристань вышли несколько артиллерийских офицеров, тепло поприветствовавших Панпушка. «Ну что, Николашка, заждался?» — весело крикнул представительный капитан, после чего они с прапорщиком крепко обнялись и расцеловались. «Все глаза проглядел, Петр Васильевич. Я слышал, новую упряжь уже доставили?» «Так точно. Проверили?» «Разумеется. Вот и славно. Времени до прибытия Скобелева осталось всего ничего, а у нас, как говорится, конь не валялся. Ничего, успеем. Дай-то Бог», — набожно перекрестился капитан. «Михаил Дмитриевич, не архимандрит, грехов не отпускает». Выгрузка разобранных орудий не заняла много времени, после чего их погрузили на железнодорожные платформы и покатили в сторону парка. «Ну что же, прощай, брат Будищев», — протянул юнкеру руку Панпушка. «Может, и свидимся еще». «Даже не сомневайся», — улыбнулся Дмитрий ему в ответ. Едва катер ушел за следующей партией, голову Будищева посетила простая, в сущности, мысль, что он мог попросить лоцмана по пути доставить и его с матросами на борт Баку. Подосадовав, что она пришла слишком поздно, Он твердо решил, что сделает это в следующий рейс. Однако, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Пока шла выгрузка, с баку спустили собственную шестивесельную шлюпку, которая тут же отвалила от борта, подгоняемая мощными гребками матросов, пошла к берегу и скоро достигла пристани. Помимо гребцов и улыбающегося во весь рот гардемарина Майера, в ней находился капитан первого ранга Гусев. «Здравия желаю вашему высокоблагородию», – поздоровался Дмитрий, помогая командиру подняться на причал. «Здравствуйте, Будищев. Надеюсь, с вами и матросами все в порядке?» «В полном. Меня вызвали к здешнему коменданту. Вы знаете, где это?» «Так точно. Вас проводить?» «Нет, не стоит», – покачал головой командир, выразительно посмотрев на Дмитрия и его подчиненных. «Надеюсь, зачем бы меня не вызвали, это не займет много времени. Так что лучше подождите меня здесь». Намек со стороны Гусева был довольно прозрачным. Увы, помимо всего прочего, Будищев уже несколько дней не брился, не говоря уж о мытье, и теперь после ночи, проведенной в песках у чадящего костра и схватки с расхитителями воинских припасов, выглядел и благоухал не слишком презентабельно. Волосы под фуражкой лоснились, подбородок и щеки заросли столь густой щетиной, что издали она вполне могла сойти за бороду, все больше входившую в моду среди военных. Тоже можно было сказать и о матросах. «Будет уже нам на орехи», — хмыкнул Макар, провожая взглядом командира. «Не переживай», — пихнул в бок приятеля Майер. «Вернемся на корабль, и приведешь себя в порядок. Все так плохо?» «Нет, что ты», — прыснул от смеха тот. «Просто держись с подветренной стороны». Сам гардемарин был одет, что называется, с иголочки, чисто бритый, благоухал вежителем. «Как там мой Федька?» — вспомнил о товарище Дмитрий. «А что с ним сделается, особенно под арестом?» «Где?» «Под арестом. Дело в том, что наш неожиданный поход на выручку почтовому привел твоего слугу в состояние, близкое к панике, и он дважды попытался покинуть наш корабль». «Да ладно, хочешь, побожусь?» «Не надо. Лучше расскажи, что случилось». «Да нечего рассказывать. В первый раз матросы удержали, а после второго Гусев приказал запереть его от греха. Так что, сделай милость, не бросай больше Шматова, а то он, чего доброго, наш пароход захватит». «Это вряд ли, он у меня смирный». Неожиданно визит командира к полковнику Арцишевскому затянулся. Почтовый уже наполовину разгрузился, большинство народа покинуло пристань, а тот все еще не появлялся. Тем временем на рейде появился еще один корабль, в котором Майер опознал Астрахань. «Прямо нашествие какое-то на Чигишляр», — усмехнулся он. «Вероятно, тоже какие-нибудь припасы для похода». «То густо, то пусто», — машинально согласился с ним Дмитрий, мысли которого занимало что угодно, кроме грузового трафика на восточном побережье Каспия. Между тем с новоприбывшего парохода спустили шлюпку, немедленно направившуюся к берегу. Занятые своими делами моряки не сразу обратили внимание на нее, но, как только та приблизилась, Макар встревоженно заметил: «Глядите-ка, какое-то начальство». «С хрена ли?» — лениво удивился Будищев. «Дык вымпел», — развел руками моряк, явно удивляясь, как можно не понимать столь очевидных вещей. И вправду, встревожился гардемарин, куда лучше разбиравшийся в флагах, гюйсах и вымпелах. «Твою мать, кажись, генерал», — выругался юнкер, заметив блеск эполет на плечах одного из пассажиров. «Смирно». В шлюпке и впрямь оказался генерал, в котором Будищев с изумлением узнал самого Скобелева. Михаил Дмитриевич был в обычном для него белом сюртуке с генерал-адъютантским аксельбантом и орденом Святого Георгия на груди. Проигнорировав попытки свиты помочь ему, он первым выскочил на пристани, подойдя к замершим по стойке смирно морякам, придирчиво осмотрел их. «Здравствуйте, братцы!» — поприветствовал он их. «Здравия желаем вашему превосходительству!» Дружно рявкнули они в ответ, преданно поедая глазами самого прославленного полководца нынешней России. «Кто такие?» «Гардемарин Майер, именный кондуктор Будищев с матросами из команды транспорта Баку». «Что ж такие чумазые?» «Бандитов ловили, ваше превосходительство», — отрапортовал юнкер, первым сообразив, что сейчас либо грудь в крестах, либо голова в кустах. «Поглядите-ка на них, господа», — ухмыльнулся генерал, оборачиваясь к своим спутникам. «Бандитов ловили. И много ли поймали?» «Живым одного, троих застрелили на месте», — сделанным равнодушием отозвался Дмитрий, дождавшись, когда Свицкие закончат смеяться над шуткой начальника. Тем самым предотвращено хищение припасов с воинских складов. «Ну, молодцы, нечего сказать», — с ударением на первом слоге похвалил их Скобелев. Ты мне лучше вот что скажи, кондуктор, ждут ли меня в Чигишлире? Никак нет. Вот и славно, вот и хорошо, стало быть, не готовились. Как бишь тебя зовут? Будищев Дмитрий, ваше превосходительство. Погоди-ка, а ведь я тебя знаю. Так точно, ты ведь из морской батареи, не так ли? Так, она уже здесь? Никак нет, господин генерал-адъютант, я пока один. Не понял, застыл на месте полководец и, пристально посмотрев на юнкера, четко выговаривая каждое слово, спросил, где мои метральезы? Скоро будут, заверил его Дмитрий с самыми честными глазами. Хорошо, коли так, а разве может быть иначе?